Глава 19. Неожиданности. Немногие, прошедшие ночью, выспались. Еще меньше, тем утром, хоть что-нибудь перекусили. Король решил устроить праздничный завтрак для офицеров, пока солдаты спасают раненых и собирают трофеи. Командир взвода волшебников предпочел бы поспать, но нельзя. Он, пошатываясь от усталости, подчинился и занял место по чину, подальше от короля. «Господа, я поздравляю вас с победой», — заявил довольный Арсений. «Слава Чикоре! Слава!» — дружно подхватили офицеры. «Даже если Вангава соберет у своей столицы подобную армию, мы легко победим. Разведка уже ушла вперед. Я даю 2 дня на отдых и починку оружия. Послезавтра на рассвете идем дальше». У короля своя справедливость. Он похвалил генералов, а о простых солдатах вообще не упомянул. Зато богатая Купиндика, столица Вангавы, не раз упоминалась за тем столом. Теперь никто не сомневался, что удастся захватить ее до сезона дождей. Георгий промолчал, а про себя подумал. Ладно уж ночью не видно боя, а болото поглотило погибших. Неужели его величество и сегодня не заметил, сколько врагов не добежало до наших рядов благодаря Алику? Господа ели не спеша, обсуждая тактику и похваляясь собственной храбростью. Лейтенант Георгий едва поддерживал беседу, надеясь поскорее отоспаться. После еды он уже вышел и направился к своим. Но тут к нему подбежал солдат и передал приказ явиться в штаб. Там, в присутствии генералов, король его огорошил. «Господин лейтенант, я вами недоволен. Помнится, я дал вам солдата, способного разрушать стены. А вы оставили за собой целых 6, которые моей карете пришлось объезжать по грязи. Что скажете в свое оправдание?» «Осмелюсь доложить, что нам повезло, что стены уцелели. Ночью они позволили спасти хотя бы часть солдат от ловушки, в которую мы угодили. Утром мы получили приказ прорвать оборону на берегу для остальной армии, что и сделали. А приказ устроить сонное царство прямо на виду у врагов вы получали?» «Нет. Но другого способа восстановить волшебные и физические силы я не знаю, поэтому я снова приказал им спать после победы». «Ладно, в бою вы пригодились. Я не собираюсь наказывать вас или ваших людей. Пусть поторопятся убрать стены, которые мешают проехать нашему обозу. Как прикажете, ваше величество». Георгий не стал объяснять, что это удар камнем в каменную стену ее ломает. Удар грязью в стену из грязи сделает ее только толще. Он пошел будить Алика. Умолчав о возможном наказании, командир лишь передал требование короля побыстрее сделать проход в стенах. Парень, несмотря на голод и усталость, принялся за дело. Он выбрал щит побольше из тех, что валялись у стены, и превратил его в большого крота. Обычные кроты роют быстро, а этот раз в 5 крупнее, и со стеной расправлялся проворнее. Вскоре в стене получился широкий проход, чтобы 2 телеги смогли разминуться, а по бокам от нее выросли кучи земли. Не самая удобная дорога, но люди проходили свободно, а телеги на небольшой бугор толкать все равно легче, чем по болоту. Алик вместе со своим кротом пошел дальше. Здесь он поступил проще. Крот подрыл стену снизу. Она сама медленно свалилась. Осталось только разрыть центр, а заодно спуск и подъем пологие устроить. С этим крот тоже прекрасно справился. К полудню обоз двинулся по дороге. Алик едва держался на ногах. Он вернулся к своему взводу, доложил командиру и завалился спать. Отдохнуть еще день не удалось. За границей, в 2 днях пути к югу от главной дороги, разведчики нашли крепость с тысячным гарнизоном. Не хотелось бы оставлять ее в тылу, но для десятитысячной армии она вряд ли представляла угрозу. Огромное количество шахт рядом с ней, в которых трудились тысячи пленных, другое дело. Арсений с генералами решили, что освобожденные станут прекрасным пополнением, благо трофейного оружия полно. Солдатам сказали немного по-другому. Его Величество хочет освободить пленных, чтобы они не страдали ни одного лишнего дня. Туда поспешила 2000-я армия, включая взвод волшебников. Вокруг крепости, стоящей на горе, среди скал, камней разных размеров хватало. Алик быстро справился с ее башнями и воротами. Солдаты Чикоры сразили ее защитников и сразу повернули в сторону шахт. С тамошней стражей воевать не пришлось. Увидев размеры войска, они покорно складывали оружие. Из шахт потянулись грязные, оборванные, истощенные узники в цепях. Алик превращал железные заклепки на кандалах в сухую глину, которую легко разбить. Другие пользовались обычными кувалдами и наковальнями. Волшебством вышло намного быстрее. Освободив узников одной шахты, Алик пошел к соседней, потом к следующей. Кто-то кланялся и молча отходил в сторону, кто-то благодарил заранее. Некоторые не могли сдержать слез. Длинные вереницы потянулись от постылых шахт к дороге на столицу. Только один, на вид лет 50, отошел в сторону и долго наблюдал за Аликом. Когда тот закончил здесь и собрался идти к следующей шахте, бывший узник подошел и неуверенно спросил: «Приятель, извини, если обознался. Ты ведь из Чикоры?» «Да, меня Аликом зовут. Я из простых крестьян. У нас в роду волшебников не водилось, но моего младшего брата тоже Аликом звали. Я из деревни Сосновка. Мама Матрёна, отец Игорь. Мои братья, Роман и Тихон, вместе с отцом на войну пошли». «Так я Тихон из Сосновки и есть», — дрожащим голосом признался он и даже не заметил, что из глаз потекли слезы. «Отца с Романом я с тех пор не видел». «Ты? Нашел? Живой?» Едва слышно выдохнул Алик и обнял брата. Теперь он и правда узнал в покрытом рыжей пылью лице старика полузабытые черты среднего брата. И тут же пришлось извиняться, что волшебнику, в отличие от кузнеца, болтать во время работы очень трудно. Тихон кивнул и молча ходил за ним, пока последний узник не сбросил оковы. Дальше все просто. Офицеры никого не держали и воевать не уговаривали, просто объявили условия для добровольцев. Лишь единицы нашли в себе силы уйти домой. Причина проста. Добровольцы тут же получали меч и миску каши, как и прочие солдаты. Тихон тоже пошел в добровольцы. После еды братья смогли нормально поговорить. Алик узнал, что его родные участвовали всего в одной битве. Отец в коннице, а братья в пешем строю. Тихона ранили стрелой в ногу, когда пехота побежала в атаку. Он упал и больше отца и брата не встречал. Потом в плену расспрашивал, но никто не видел их среди убитых. А значит, надежда еще есть. Алик, в свою очередь, рассказал о бегстве из Сосновки. Он уверил брата, что мама и сестры наверняка живы, хотя его поиски не увенчались успехом. Приятно поговорить, а долг зовет в дорогу. Братья договорились встретиться дома, если случай не представится свидеться раньше. Алик поспешил к своему взводу, чтобы поутру вместе отправиться на запад. Пошли на крепость 2000, а назад возвращалось больше 5. Арсений не скрывал удовольствия, получив весть о такой удачной победе. Ждать, пока подойдет подкрепление, он не стал. Не тратя времени, главные силы и без подкрепления захватили две крепости на пути к столице. Если точнее, просто испугали своим числом и заставили сдаться, ведь большая часть их гарнизонов уже лежала на лугу у болот. Король Федот совсем не ожидал, что его доблестная армия, да еще с опытными генералами и при полуторном перевесе в численности, проиграет. Несмотря на это, сдаваться он совсем не собирался. Его столица, Купендика, спешно собирала добровольцев, чтобы защитить родину от восточных захватчиков. Король Федот обратился к горожанам с пылкой речью. «Справедливость на нашей стороне. Впереди много битв, но это самое важное. Свобода всей страны зависит от каждого из нас. Мы прогоним захватчиков. Мы пойдем дальше и добьем их в их логове. Союзники нам не потребуются. Сейчас нам нужны добровольцы. Все, кто способен поднять меч, натянуть лук или сразить врага волшебством, мы ждем вас завтра за восточными воротами». И в самой столице, и вокруг нее нашлось много добровольцев. Они спешно готовились к обороне и мечтали о победе. Армия короля Арсения вскоре подошла к стенам Купендики. Он и здесь послал парламентеров с предложением сохранить жизнь солдатам в обмен на капитуляцию. Федот наотрез отказался. Захватчики расположились вокруг, готовясь к долгой осаде. На деле осада продлилась меньше недели. Уже на второй день взвод волшебников догнал главную армию. Еще три Алик потратил, чтобы разрушить сначала королевский замок, а потом все четверо ворот города и ближайшие к ним башни. Не имея возможности отступить в замок, защитники Купендики сражались храбро, но безуспешно. Силы оказались слишком неравными. Сначала дальние атаки взвода волшебников расчистили путь через разрушенные Аликом ворота. Потом захватчики ворвались в город сразу с четырех сторон. Король Федот погиб с мечом в руке от посоха Егора. За это парень получил личную благодарность короля Арсения перед всей армией и кошелек серебра. О том, что серебро это взято из казны Федота, он предпочел не упоминать. Тут же, перед всеми солдатами, Арсений заявил, что теперь Вангава становится частью Чикоры. По собственной милости, его величество не собирается уподобляться Федоту, разоряя захваченный народ. Все законы и налоги здесь будут такими же, как в Чикоре. Мало того, дворяне, которые в течение месяца присягнут на верность новому королю, сохранят свои титулы и владения. Возможно, решение не самое безопасное. Зато отличный повод повременить с боями. Теперь, когда небо затянули тяжелые тучи, и вот-вот начнутся проливные дожди, Арсений решил отдохнуть. Он предпочел отсиживаться со своей армией в уютной столице с полными закромами зерна, а не бродить по грязи. Еще и посмеивался. Пусть постараются успеть, если хотят титулы сохранить. Простые солдаты получили щедрое жалование из той же трофейной казны. Его раздавали их офицеры, там же, перед лицом короля. Как и желал Арсений, после этого солдаты начали называть его щедрым, добрым и благородным. Пользуясь свободными деньками, Алик первым делом нашел брата. Тихон теперь выглядел намного лучше, пусть и старше своих лет. Он выжил в битве за Купендику, хотя в ней вообще мало кто из армии Чикоры погиб. Братья перекинулись парой фраз, и каждый вернулся к своим обязанностям. Через несколько дней зарядили обложные дожди. Солдаты еще больше славили мудрость своего короля, что сидят в сухих казармах. Но такая привилегия досталась не всем. Иногда гонцы возвращались из замков Вангавы с сообщением, что хозяева отказались подчиниться новому королю. Тогда в тот замок, несмотря на непогоду, отправлялись Алик и отряд кавалерии. Предложение повторяли, пробив дыру в одной из башен замка. Если и это не помогало, захватывали всерьез. Чем дальше, тем меньше оставалось тех, кто рискнул сопротивляться. Времени между вылазками хватало для отдыха. Пожалуй, даже слишком. Захваченный вражеский город – не лучшее место для прогулки в одиночку. С другой стороны, сидеть без дела скучно. Между вылазками Алик с другими свободными солдатами часто собирались и гурьбой гуляли по городу. Однажды они забрели в переулок с лавкой старьевщика. Скорее от скуки, ведь теперь, получив жалование, они могли и новые вещи купить. Правда, сама лавка тесная, едва ли трех покупателей могла уместить. Алик окинул взглядом товар. Все стены, от пола до потолка, занимали полки со всякой всячиной. Молодой хозяин с натянутой улыбкой поклонился захватчикам. «Чего изволите, господа солдаты? Вещи волшебников есть? Желательно, полезные в бою», — ответил Алик, прекрасно помня, что и в дорогих лавках Фулакесы подобных товаров не встречал. «Есть? Как же не быть?» — ответил лавочник. Он склонился над столом, выдвинул ящичек, достал из него и показал на ладони медный перстенек с маленьким округлым янтарем. Прошлый хозяин уверял, что перстенек удачу приносит. «Женский, на мой палец не налезет», — завертел головой Алик. «Девушке подаришь? Они такое любят», — расплылся в улыбке Кузьма. «Или на шею повесишь, как колокольчик у теленка», — добавил Илья. «Сколько за него хочешь?» — спросил Алик. 20 медяков». Желание поживиться и страх перед захватчиками смешались в глазах лавочника. «Шутишь? Из одного медяка такое кольцо можно смастерить. Да и камешки подобные в Фулакесе дешевые. Давай по-другому. Кольцо оставь себе, а я пятак дам за рассказ о местных волшебных гильдиях. Говорят, что их король Федот всех в армию забрал. Многие погибли, а остальные в плен попали», — ответил лавочник и протянул руку. «Это и так ясно. Чем какая гильдия до войны занималась?» — спросил Алик. Достал пятак, но не отдавал. «У нас их всего две. Северное сияние работало к северу от столицы, а огненный поток — к югу. Способности у них примерно одинаковые, потому страну на две части и поделили». Лавочник получил пятак. Выйдя на улицу, под мелкий холодный дождь, Алик упросил мужиков пройтись в эти две гильдии. Каждый понимал, что это опасно. Но причина слишком веская. Ближе всего оказалось северное сияние. Дверь, как и положено в ожидании клиентов, не заперта. Десяток подростков сразу приготовился к бою, завидев вражеских солдат. Седой старик сделал им знак рукой успокоиться и спокойно сказал: «Добро пожаловать! Чего изволите, господа победители?» «Доброго здоровья, мастер! Хочу свою семью найти. Я ее из-за вашего нападения 5 лет назад потерял. Наши волшебники почти все тогда погибли. Так что вы уж не откажите, будьте любезны», — спокойно сказал Алик. «Дело долгое и хлопотное», — также спокойно ответил старик. «По стране колесить придется. А прямо отсюда сможете узнать, живы ли они?» 1-2 дня пути, а дальше не выйдет. За каждого человека возьму по серебряной монете, даже если не смогу найти отца и старшего брата. Есть еще средний, но я его уже сам нашел», — торопливо сказал Алик и положил перед стариком 2 монеты. «Эй, ребята, принимайтесь за дело», — приказал старик и сам тоже сосредоточился, глядя в упор на клиента. Алик замер, надеясь на чудо. Странно звучит для опытного волшебника, но и его товарищи тоже притихли. Наконец, старик спросил учеников о результатах. Те дружно закрутили головами. Он на мгновение задумался и подытожил. «Мы никого не нашли. А чтобы ты не сомневался, скажу, что твоего среднего брата Тихоном зовут». «Верно», — кивнул Алик. «Деньги ваши». Подобный разговор повторился и во второй гильдии. Только здесь Алик заплатил 3 монеты за поиск по всей Вангаве. Через пару дней пришел приказ атаковать очередной непокорный замок. С каждым разом Алику приходилось скакать все дальше, но он напоминал себе. «Ломая стены, я спасаю жизни и нашим, и даже врагам, которых вынуждаю сдаться». С большим отрядом кавалерии он чувствовал себя вполне в безопасности. Насколько может быть безопасным тыл во время войны? Через 2 месяца, когда непокорных замков и крепостей не осталось, Алик снова зашел в гильдию «Огненный поток». Ею тоже сейчас руководил настолько старый волшебник, что его не призвали в армию Федота. «Доброго здоровья», — сказал Алик и с надеждой посмотрел на мастера. «Доброго», — неохотно ответил старик, узнав парня. «Не из тех ты людей, кому хотелось бы помогать, но работа есть работа. Твоего отца во всей Вангаве нет. Старший брат попал в плен, но давно умер, на каменоломнях, к северо-западу отсюда. Деньги вы получили. За вашу работу спасибо и вам, и вашим ученикам. А по поводу моей вы сильно ошибаетесь», — грустно ответил Алик. «Я простой крестьянин. Так бы им и оставался, если бы ваша армия не вынудила в беженцы податься. Эх, было бы волшебство, способное войны остановить. Есть такое. Доброта, прощение, мудрость и много чего еще, что позволяет людям жить в мире. К сожалению, злых королей добрыми не сделаешь. Ты вот, например, сейчас стены пробиваешь так, чтобы люди не пострадали. А раньше совсем наоборот поступал». Алик ничего не ответил. Он слегка поклонился мастеру и ушел. Да, теперь, когда король Арсений объявил Вангаву частью своего королевства, он очень старался не вредить людям, пока в атаку не побегут. Капитан, командовавший его отрядом, сильно разозлился, когда в первый раз это заметил. «Ты жалеешь вражеских солдат? Забыл уже, до чего они вашу чекору довели? Так ведь решение сдаваться или воевать их господин принимает. Если полезут в атаку, я их жалеть не стану. Не извольте беспокоиться». «Вот и шарахнул бы по верхним этажам со всей силы. Господин наверняка там. Но ведь там и слуги, которые вообще не солдаты. И его дети», — упирался Алик. «Разве можно простых людей убивать, пока оружие в руки не возьмут? Ты еще скажи, что теперь они подданные его величества». «Это не так важно. Я не утверждаю, что невиновные ни разу не пострадали от моих атак. Я лишь стараюсь намеренно им не навредить». Тут ворота открылись, и враги, соблазнившись небольшим размером отряда, бросились в атаку. Алик тут же делом доказал, что таких он не жалеет. Его товарищам и мечами помахать не пришлось. С тех пор капитан оставил его миролюбивую тактику в покое. Другие отряды тоже вполне успешно побеждали врагов или убеждали принять власть нового короля мирно. Для этого каждый из отрядов получил по 2-3 волшебника из взвода лейтенанта Георгия, включая его самого. И вот, наконец, война закончена. Взвод снова собрался вместе. Перед дорогой домой Георгий подозвал Алика и сказал: «Его Величество приказал поговорить с каждым волшебником из добровольцев. Он готов принять вас всех на службу в армию Чекоры. Что касается тебя лично, я предпочел бы, чтобы ты и дальше служил в нашем взводе, в армии Фулакесы. Напомню, что в мирное время мы королевский дворец охраняем. Подумай, «Я не тороплю. Тут и думать нечего», — грустно ответил Алик. «Очень приятно, что вы, господин лейтенант, так высоко меня цените. Но у меня есть важное дело. Я исходил дороги Фулакеса в поисках мамы и сестер, но так и не нашел их. Если они вернулись домой, я должен им помогать поднять хозяйство. А если нет, пойду дальше искать. Что ж, я понимаю. Все знают, насколько тяжела доля беженцев. Помочь не могу, а удачи желаю от всего сердца».